Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте окончание шестой главы. Девахути жаждет духовного знания. Что бы мы ни предлагали Кришне, мы должны делать это с любовью и преданностью. Кришна не голоден и не нуждается в пище. Он сам кормит каждого и снабжает нас всем необходимым. Чего же тогда Он хочет от нас? Ему нужна наша преданность, бхакти. Он хочет, чтобы мы любили Его. Мы томимся в материальном мире, перебираясь с одной ветки дерева материальной жизни на другую. Кришна не хочет, чтобы мы страдали, прыгая словно обезьяны с ветки на ветку. Поэтому Он призывает нас предаться Ему. Только так можно обрести совершенное знание. Найдя прибежище у лотосных стоп Кришны, мы освободимся от всех долгов и обязательств. Предайся мне, и я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов. Это то, что нам действительно нужно. Поэтому Девахути вручает себя Капиладеви со словами: «Ты тот топор, который разрубит узел моих привязанностей». Обрести истинную свободу может только тот, кто отрешился от материального мира, разорвав с ним все связи. И развить в себе эту отрешенность можно, следуя путем бхакти. Бхакти-йога – это вайрагья-видья, наука отречения от материального мира. Сарвабхаума Бхаттачарья был знаменитым ученым, великим знатоком логики. Он сложил 100 стихов, посвященных Чайтанье Махапрабху. В одном из них говорится: «Я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам Верховной Личности Бога Шри Кришны, который воплотился в образе Господа Чайтанье Махапрабху и пришел на землю, чтобы дать людям истинное знание, принести им дар преданного служения и подать пример отрешенности от всего, что не способствует развитию сознания Кришны. Он пришел в этот мир, ибо он океан трансцендентной милости, поэтому я припадаю к его лотосным стопам». Матхья-лила, глава 6, текст 254. Призывая нас оставить все материалистические религии и просто предаться ему, Кришна имеет в виду вайрагью – отрешенность от материального. И эта вайрагья сама развивается в том, кто идет путем бхакти-йоги. В движении сознания Кришны много юношей и девушек из Европы и Америки. Они родились в странах, где могли до конца своих дней наслаждаться материальными благами, но сейчас для них эти блага все равно, что уличный мусор. Став преданными Васудевы, они потеряли интерес к материальным ценностям. Таков результат бхакти-йоги, который дает человеку возможность отказаться от материальных удовольствий. На основании этого можно судить об уровне духовного развития человека. Преданный, достигший определенных результатов в бхакти-йоге, становится равнодушен к материальным удовольствиям. Об этом сказано в Бхагавад-гите. Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, хотя вкус к ним остается. Но испытав высшее наслаждение, она теряет вкус к прежнему. Глава 2, текст 59. Узнав нечто лучшее, мы без труда оставляем худшее. На самом деле, сами мы не в силах отказаться от материальных удовольствий, поэтому мы должны предаться Кришне, и Он обязательно поможет нам. Единственное, что от нас требуется, это принять покровительство Кришны. Поэтому Девахути говорит: «Я предаюсь тебе, ибо ты тот, кто разрубит узел моих привязанностей к материальной жизни. Почему? Потому что я твоя вечная слуга». Каким бы хорошим пловцом ни был человек, если он окажется один в открытом море, ему придется несладко. Точно так же и в материальном мире, как бы хорошо мы в нем ни ориентировались, нам никогда не удастся найти здесь покоя и обрести умиротворение. Жизнь в материальном мире – это всегда борьба. Здесь никто не может рассчитывать на покой. Даже если мы стараемся никому не причинять вреда, нам не избежать неприятностей. Лучший пример тому – Махатма Ганди. Он был очень деликатным человеком и проповедовал ненасилие, и тем не менее был убит. Таков океан материального мира. Однако, если нам так или иначе удастся выбраться на берег, мы сразу обретем мир и покой. Став пылинками у лотосных стоп Кришны, мы вырвемся из плена материальной жизни. Чтобы обрести освобождение, мы должны следовать принципам сад-дхармы. Люди изобрели множество разных дхарм – индусская дхарма, мусульманская дхарма, христианская дхарма, буддистская дхарма. Но все это асад-дхармы. Вы считаете себя индусом? Но сколько лет вы будете индусом? 50, 60, в лучшем случае 100 лет, но рано или поздно вам придется родиться вновь, в другой семье, и вы будете исповедовать другую религию. Асад-дхарма – это то, что в любой момент может измениться. В чем же заключается наша истинная дхарма? Истинная дхарма означает: оставь все и просто предайся Кришне. Поэтому Госвами, ученики и преемники Шри Чайтаньи Махапрабху приложили столько усилий, чтобы утвердить сад-дхарму. И мы стараемся идти по их стопам, проповедуя истинную дхарму по всему миру. В этом заключается миссия движения сознания Кришны. Дорогие друзья, мы закончили передавать 6-ю главу книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути», которая называется «Девахути жаждет духовного знания». Читал Александр Михальский, звукооператор Бхакта Джанака. В следующей передаче мы начнем знакомить вас с 7-й главой книги. Харе Кришна.